Прежде чем скользнуть вниз, Ральф ухватился за последнюю возможность, какую давала встреча. «Я близко залягу. Прямо тут, в зарослях», — шепнул он. «Вы их увидите отсюда. Они так близко не станут искать». Шаги были пока далеко. «Сэм, ведь все обойдется. Ведь правда, Сэм?» Близнецы опять промолчали. «На», — вдруг сказал Сэм, — «возьми». Он бросил Ральфу кусок мяса. Ральф его схватил. «Но что вы мне сделаете, когда поймаете?» И молчание наверху. Он сам понимал, как все это глупо выходит. Он уже спускался. «Что вы будете делать?» Сверху, с нависшей громады скалы, пришел непонятный ответ. Роджер заострил палку с обоих концов. Роджер заострил палку с обоих концов. Ральф мучился, ломал голову, но не мог докопаться до смысла. Он перебрал все ругательные слова, какие знал, в припадке ярости, вдруг вылившемся в зевоту. Сколько можно не спать? Ох, сейчас бы очутиться в постели, на простыне. Но ничего тут не было белого, только медлящее свечение молока, пролитого вокруг той скалы, в 40 футах под ним, на которую упал Хрюша. Хрюша теперь был везде. Он сидел у него на закорках. Он стал страшный теперь из-за тьмы, из-за смерти. Если бы Хрюша вдруг вышел сейчас из воды с пустой головой, Ральф застонал и опять раззевался, как маленький. Хорошо, что в руке у него была палка. Он качнулся и оперся на нее, как на костыль. Он снова насторожился. Над замком зашумели голоса. Эрик и Сэм громко спорили с кем-то. Ничего, папоротники и трава близко уже. Там можно спрятаться, а рядом чащоба, которая завтра ему послужит. Ну вот, рука нащупала траву. Здесь можно переночевать совсем рядышком с племенем. И когда нависнет ужас перед непонятным, можно затеряться среди людей, даже если... Если палка, заточенная с обоих концов. Ну и что? Они уже бросали в него копья и промахнулись. Только одно попало. Ничего, может, еще опять промахнуться. Он сел на корточки в высокой траве, вспомнил мясо, которое дал ему Сэм, и жадно на него набросился. Пока ел, он услышал еще звуки. Крики Эрики Сэма, крики боли, страха, чьи-то злые голоса. Значит, не только ему плохо. По крайней мере, одному из близнецов тоже, видно, досталось. Потом звуки слились, удалились, ушли за скалу. Он про них забыл. Под руками были гладкие прохладные листы перед самой чащобой. Он в нее заберется, чуть свет, протиснется между сплетенных стволов, так глубоко заползет, что никому не пролезть, только тоже ползком. Но для того ползуна у него наготове палка. Вот он и отсидится, и облава пройдет мимо. Прочешут весь остров, пробегут, прокричат, а он останется на свободе. Он прополз еще немного, зарылся в папоротники. Палку положил рядом и залег в черноте. Только не проспать, только проснуться чуть свет, чтоб обдурить дикарей. И тут его настиг врасплох, и вниз, вниз, в темную пропасть, поволок сон.